Глава 6. Третий фронт. Тихий шепот гласа предков зазвучал в подсознании, выдергивая и Ауруриса из объятий сна, и хранитель открыл глаза. Вокруг все было без изменений. Он по-прежнему находился в своем кубрике на базе древнего боевого флота людей. После того, как планета Дея прибыла в систему Солнца, оператор священного следа позволил Риулам разместиться на ней, и маленькому экипажу квадратного кораблика были выделены персональные кубрики, в любом из которых запросто мог поместиться и сам корабль. С тех пор Иаурурис каждую секунду своего пребывания на искусственной планете ощущал почти восторженное, благоговейное наслаждение. Жить в стенах, изготовленных самими создателями, разве возможно как-то более приобщиться к величайшим во Вселенной творцам? Ступать по полу и осязать ладонью стены из неизвестного материала, дышать чистейшим метаном, которым величественная Дея наполняла отведенное Риулом жилье, чувствовать в кубрике гравитацию родного Аззириса и испытывать почти детский восторг, пользуясь загадочной системой перемещения. В каждой пяде пространства Деи заключалась мудрость и безграничное величие создателей. Что может быть большим счастьем для жреца, как не лицезреть воплощение хранимой им веры? И Иаурурис наслаждался столь невероятной возможностью, стараясь не упускать ни секунды свободного времени. Но сейчас глаз предков был тревожен. Хранитель привел себя в порядок, облачился в жреческий скафандр и подумал о своем корабле. Великая, загадочная и непостижимая Дея тут же зажгла перед ним божественное сияние, открывая путь. Иаурурис сделал шаг и оказался на борту разведывательного корабля. «Истинно вечно, хранитель!» – приветствовал его пилот. Он, конечно же, был тут и, конечно же, был с головой погружен в изучение новой начинки своей боевой машины. Его глаза светились почти детским восторгом, обозревая десятка-полтора технических человеческих справочников, выведенных на обзорные экраны. Воин, не сводя с них взгляда, хрустел управляющими пирамидками, щелкал какими-то устройствами, появившимися вместе с оборудованием людей и носившими донельзя странное название кнопки, тут же всматривался в диагностические мониторы и вновь возвращался к справочникам. Если окажется, что пилот проводит на корабле 90% суток, Иауруриса это не удивит. А уж в том, что у воина случится коллапс мозга и обоих сердец, если у него отберут новое оборудование, можно было и вовсе не сомневаться. «Истинно вечно, воин!» – ответствовал жрец. «Активируй системы дальней связи. Нас ждет послание с Родины. Я чувствую печаль и тревогу». Пилот немедленно свернул свою возню и принялся манипулировать пирамидками пультов и панелей управления. Несколько секунд он молча возился с аппаратурой, после чего сообщил. «Ничего нет, хранитель!» Воин виновато почесал бок. «Уверены ли вы?» На экране дальней связи вспыхнули символы, и он перебил сам себя. «Поступает входящее сообщение. Тайный канал. Послание засекречено криптографией Синода. Начинаю дешифровку». Пока пилот обрабатывал послание, Иаурурис прислушивался к гласу. Ощущение беды и опасности нарастало, становясь все сильнее, и жрец уже знал, что не увидит в послании добрых вестей. Его народ несет тяжелые потери. Надежда на победу давно иссякла, и риулы сражаются с маниакальностью смертников. Лишь упорство и упрямство владеют их душами. Синод взывает к хранителю с просьбой предстать перед соплеменниками и выставить скрижаль на всеобщее обозрение, хотя бы на краткий срок. Рассе как никогда требуется духовная опора и символ веры, священный артефакт предков, единственная опора риулов во времена безнадежной печали и непроницаемого мрака. «Дешифровка завершена», – доложил пилот и коротко хрустнул одной из пирамидок, отправляя поток полученных данных на приемные контуры жреческого посоха. Иаурурис молча прочел послание Синода. Глаз предков никогда не ошибается, но не обязательно сообщает обо всем. Так случилось и сейчас, ибо положение дел оказалось еще хуже. Мгновение хранитель стоял, закрыв глаза, и пытался получить совет у предков, после чего посмотрел на пилота. «Воин, установи связь с великим», — повелел жрец. «Мы должны вернуться домой. Наш народ гибнет под ударами врагов. Наше место среди сражающихся братьев и сестер». При этих словах радостный огонь в глазах пилота погас. Его взгляд сделался жестким, подобно клинковой стали. Еще недавно пылающее энтузиазмом увлеченного юноши лицо приобрело угрюмые и решительные черты, и перед жрецом вновь предстал немолодой и опытный ветеран. Он решительно тряхнул остро отточенными клинками рогов и изрек, как и подобает воину: «Корабль готов к прыжку, хранитель. Мы можем начать путь домой через 400 секунд. Да восславятся битвы во имя будущего великой расы риулов. Нет больше чести, нежели погибнуть за родину и свой народ». Он вышел на связь с оперативным дежурным древнего боевого флота людей и несколько секунд вел переговоры. 13-й на связи. На экране вспыхнуло лицо великого с неизменным дитя истины на могучем плече. «Оператор!» Иаурурис слегка наклонил голову в знак уважения перед собеседником. «Я позволил себе отвлечь тебя от важных деяний, ибо должен сообщить, что покидаю пространство наших доблестных союзников. Только что пришло послание от Синода. Мой народ гибнет в неравных битвах с полчищами врагов. Ряды жрецов оскудели. Риулы отчаянно нуждаются в символе веры и надежды. Синод просит предоставить священную скрижаль на всеобщее обозрение, дабы воодушевить соплеменников и вдохнуть в них новые силы. Я должен вылететь немедленно. И потому перед отправлением прошу тебя подтвердить, что обещанная народу риулов помощь все-таки придет, рано или поздно. Возможно, к тому часу некоторые из моих братьев и сестер еще уцелеют и будут продолжать сражаться». «Все настолько плохо?» Оператор, как всегда, был спокоен. «Ты можешь отложить вылет на 3 суток? Такая задержка повлияет на что-либо существенно?» «Марионетки незримого врага начали применять гиперпространственные брандеры, укомплектованные кварковыми зарядами». Мрачный голос хранителя вибрировал ненавистью. «Они наносят удары наугад, но смертоносная мощь кварковой реакции невообразима. Вчера погиб целый подземный город. 170 миллионов риулов. Каждый день имеет значение. Народ теряет надежду, его дух надломлен. Мой долг хранить скрижаль, но для чего она, если риулы погибнут? Я должен лететь немедленно. Ты дашь слово моему народу, оператор?» «Нет», — человек коротко покачал головой. «Но почему?» — растерянно вопросил жрец. «Понимаю, как лидер ты должен в первую очередь заботиться о своем народе. Это мудро, и я понимаю тебя и не виню». «Не в этом дело», — прервал его древний. «Не вижу смысла в словах. В подобной ситуации требуется что-нибудь гораздо существеннее обещаний. Сколько дней ты будешь добираться до туманности смерти, хранитель?» «Мы пойдем на максимально возможной скорости», — возвестил Иаурурис. «Это самый быстрый межзвездный корабль в галактике. Я достигну туманности через 9 недель и 12 часов, которые потребуются на восстановление ресурса гиперпривода во время промежуточной остановки. — оценил 13-й. «Потерпи 5 часов, полетишь с нами. Так доберемся быстрее». «Никто не может добраться еще быстрее», — возразил пилот, почесывая бок в знак смущения от сознания того, что вмешивается в разговор высших лидеров двух цивилизаций. «Межзвездная скорость этого корабля превышает возможности любого звездолета, даже тех, что составляют твой древний боевой флот, о великий». «Это верно», — согласился человек. «Но с чего ты взял, что мы полетим на корабле?» «Ну как?» Мгновение и Аурурис смотрел на оператора, не веря собственным умозаключениям. «Ты отправишься в пространство Риулов на величественной Деи, творении создателей?» «Ты же сказал, что важен каждый день», — пожал плечами командующий. «И потом, по-другому, фрагменты Ноль Врат к вам все равно не доставить. А ждать полгода их производства с нуля и еще столько же собирать на месте мы не можем. Это слишком долго. Я планировал вылет через несколько суток, но раз ситуация резко ухудшилась, придется изменить планы. Через час жду тебя на совете глав, хранитель». К сектору совета глав на Прайме и Аурурис прибыл раньше всех. До начала заседания оставалось более 20 минут, и жрец велел пилоту совершить облет орбитального кольца. Маленький квадратный кораблик помчался по орбите Земли, и хранитель вывел изображение планеты и околоземного пространства на обзорные экраны. Окружающее пространство представляло собой исполинский муравейник, кипящий бурной деятельностью. Повсюду висели огромные строительные комплексы, роились миллионы многоэтажных модулей, сновали грузовые транспорты и пассажирские лайнеры, ярко пылали в космической темноте дуги разрядов, сопровождающие плавильные работы. Восстановление системы Солнца шло изумляющими воображения темпами. Эвакуированные люди вернулись на родные планеты и немедленно принялись отстраивать уничтоженную вторжением инфраструктуру. Радары и сканеры показывали отметки ведущегося строительства по всей Солнечной системе. Только орбитальных крепостей возводилось одновременно 18 штук, но в каждом секторе пространства планировалось установить дополнительные укрепления, и в соответствующие точки космоса уже свозились необходимые грузы. «Уровень технологий Содружества весьма высок», – задумчиво изрек жрец, разглядывая живой ковер из строительно-монтажной техники, покрывающий орбитальное кольцо и основание военных баз, успевшие за эти несколько дней вырасти на целую треть. «Возможности их науки и техники поразительны. Сложно даже представить, каких высот люди могли добиться, если бы сотни лет назад не погрязли в трясине бесполезного чванства и болтовни, что остановило процесс развития их расы. Прошу простить мое кощунство по отношению к союзникам, хранитель», — заранее извинился пилот. «Но я позволю себе сказать, что Великая война пошла на пользу расе людей. Их вид очистился от бесполезных особей, чей паразитизм стал единственным смыслом существования расы». «Я соглашусь с тобой, воин», — ответил жрец. «Пожалуй, они единственный вид, которому эта ужасная и кровавая бойня пошла на пользу. Но не будь оператор столь мудр и дальновиден, человеческой расы уже бы не существовало. Священный след создателей не позволит вступить в себя кому попало», — уверенно заявил пилот. «Иных качеств у оператора и быть не могло. Это ясно и ребенку. Это как обрести удел хранителя. Необходимо уметь слышать глаз предков, иначе невозможно. Великие создатели просто не могли доверить след недостойному или достойному, но не имеющему иных выдающихся качеств, кроме лучших намерений. Вот поэтому оператор 12 веков назад не уничтожил ни единой расы. Его сердцу ведомо то, что недоступно простым смертным. И божественные вики узрели это». И Аурурис, пряча удивление, бросил взгляд на затылок пилота. Тот мастерски ввел машину вдоль Прайма на высокой скорости и являл собой воплощение счастья и удовольствия. Кто бы мог подумать, что этот воин может сделать подобное умозаключение? Хранитель пристыдил себя. Пилот самоотверженно служит ему верой и правдой с первого дня войны, а он только сейчас взглянул на него под иным ракурсом. Воин хоть и прост на вид, но совсем не глуп. Жрец на мгновение задумался. А ведь пилот прав. Тогда, 12 столетий назад, все было не так просто, как кажется. Да, люди обладают критерием, но не минимальным уровнем необходимого развития. Они не достигли его и сейчас, и вообще неизвестно, когда еще достигнут. Но тем не менее оператор вступил вслед и получил право им воспользоваться. И первое, что он сделал, это прекратил войну во всех галактиках. И воскресил не всех погибших, но лишь некоторых, и объяснил это коротко, чтобы помнили. И потребовал у создателей Дею, и получил ее, значит, у него имелись веские аргументы. Неужели он знал обо всем заранее? Не может быть, хотя от оператора можно было ожидать чего угодно. В нашей галактике в войне, пришедших после, участвовало 7 великих цивилизаций. Но заповедь, чтобы помнили, в своих сердцах сохранил лишь народ Риулов. Даже рассудительные и практичные дельфи, хоть и понимали важность сохранения армии и воинских традиций, никогда всерьез не рассчитывали на их применение. Интересный вопрос, стоит его обдумать при случае, тем более, что предстоит длительный гиперпереход. За время общения с представителями человечества Хранитель старался как можно лучше узнать людей. Конечно, до абсолютного понимания было еще далеко, но слова оператора, сказанные на первом после возвращения древних совете глав, он понимал хорошо. Создатели сказали, что в расе людей заложена двойственность, и это действительно так. Большая часть их расы – суть паразиты и склонные к паразитированию особи. Меньшие же есть лучшие представители, на своих плечах двигающие цивилизацию. Именно они кормят, одевают и развивают ее. Они же умирают за нее в битвах. Довольно странное положение, противоречащее законам эволюции. Такой вид обречен на вымирание, это скажет любой студент епархии ксенологии. Но люди до сих пор не исчезли. Впрочем, сейчас они были недалеки от этого. Можно предположить, что двойственность их расы существовала не всегда. Что-то произошло с ними на определенном этапе развития. Нечто, что внесло в их генетику вышеуказанную индивидуальность. Интересно, знает ли оператор об истинных причинах? Ведь он живет несколько тысяч лет. Остальные люди, и это ясно, не ведают об этом ничего. Когда-нибудь, когда война закончится, Хранитель обязательно и спросит Великого о разговоре на эту тему. Пока же все должно быть подчинено единственной цели – выживанию. Корабль Риулов сделал полный виток вокруг Земли, и жрец велел пилоту войти в док сектора Совета Глав. Это собрание для нашего народа значит многое. Непонятно, что может противопоставить горстка людей несметным армадам захватчиков, но человеческая раса не подвластна незримому врагу, а это уже огромное преимущество. Не говоря уже о том, что у них есть Дея, творение самих создателей. Никто в галактике не видел ничего подобного. Артефакт великих богов вернет в сердца Риулов надежду, а в души решимость. «Флагманский крейсер Великого совершает стыковку с Праймом», — доложил пилот, хрустя пирамидкой сенсоров внешнего обзора. На одном из экранов возникло изображение серого шара с гравировкой «Дитя Истины» на борту. Могучий крейсер на опасной скорости несся прямо на орбитальное кольцо, но у самой причальной стенки виртуозно погасил ее до нуля и мягко прилип к стыковочному шлюзу. Воин издал восхищенный носовой звук. «Пилотскому мастерству эксперт командора древних нет равных», — заявил он. «Если предкам будет угодно, чтобы я выжил в этой войне, то после победы я испрошу у Синода позволение посетить пространство людей и взять у их боевых асов уроки пилотажа». «Совершай посадку, воин. На совете глав надлежит появляться вовремя, Суровый голос хранителя заставил пилота встрепенуться и немедленно приступить к делу. Квадратный корабль зашел в док, и спустя несколько минут Иаурурис вошел в зал заседаний. Все участники совещания, включая изображение императора Уэ-Ао и полномочного посла Дельфийской империи, были уже в сборе. Академик Таля что-то негромко обсуждал с великим Серебряковым, на экране которого желтый смайлик древнего образца изображал ведущийся разговор. Глава Фатно обменивался какими-то цифрами с остальными главами, перегоняя их посредством нейроинтерфейса со своей демосферы на другие. Дельфийский император тихо давал своему послу некие указания. Иаурурис бросил взгляд на хронометр. До начала заседания оставалось 40 секунд. Он принял приветствие присутствующих, отвечая ритуальным движением посоха, прошел на свое место и уселся в широкое кресло. «Раз все в сборе, то заседание совета объявляется открытым». Оператор вошел в помещение быстрым шагом в сопровождении своих адмиралов, на ходу поднимая раскрытую ладонь. Сидящее на его плече дитя истины немедленно увеличило размер своих ушей. «Оно будет коротким, но важным. Начну с главного». Через 4 часа планета Дея в составе экспедиционного корпуса под моим командованием убывает в пространство Риолов для оказания помощи нашим союзникам. Час назад Синод прислал сообщение, содержащее крайне тревожные известия. Туманность смерти подверглась кварковой бомбардировке. Если мы собираемся соблюсти союзнический долг, то заняться этим необходимо сейчас, пока на нашем и дельфийских фронтах установилось относительное затишье. В связи с этим у меня вопрос к Империи. Есть ли новые данные по состоянию гиперпространственных трасс? На текущий момент движение флотов противника в сторону пространства Союза не зафиксировано, ответил дельфийский монарх. Ситуация может измениться в любую минуту, но действительно серьезные силы вторжения должны прийти из пространства инсектората. Это означает, что в любом случае с момента обнаружения приближающихся флотов у нас будет от 11 до 14 стандартных суток. Этого времени недостаточно для преодоления и половины пути к пространству Риулов. Вы идете на большой риск, командующий. Рискнуть в любом случае придется. — возразил оператор. — Нам нужен третий фронт в тылу врага. И потом, мы обещали помочь нашим новым союзникам. Без их участия боевой флот мог бы и не вернуться домой вовремя. Поэтому прошу совет глав немедленно оповестить всех добровольцев, входящих в отряд координации и управления пространства Риулов, прибыть на Дею не позднее, чем через 3 часа 20 минут. К этому же времени мы ждем строительно-монтажный корпус, собранный специально для монтажа «Ноль врат» в Туманности Смерти. Фрагменты врат будут погружены на Дею сразу после окончания заседания. «Но не все люди готовы», – нахмурился глава Фатно. «Мы планировали отправление экспедиции только через 3 дня. Кто-то еще не прибыл в систему Солнца, вы же знаете. Масштабное возведение военных объектов идет по всему пространству Содружества». Человеческий глава по многолетней привычке продолжал называть столь громким определением оставшиеся у людей 4 солнечные системы. И потом, у многих есть близкие, семьи или друзья. Они даже не успеют попрощаться. «Вы когда-нибудь видели взрыв кваркового заряда? Глава в одно». Оператор остановил на собеседнике жесткий взгляд, и тот невольно поежился. Это не ядерными снежками друг в друга швырять 3 суток и после еще умудриться выжить. Тут суммарный выброс энергии, высвободившихся частиц и излучений велик настолько, что целые флоты лопаются, как мыльные пузыри. Недаром сама физика кварковой реакции не позволяет запустить ее в зонах активного действия сил планетарной и звездной гравитации. Вселенная позаботилась о нас неразумных, иначе пара-тройка таких зарядов и планете конец. Противник подорвал кварковый заряд малой мощности на значительном расстоянии от планеты Риулов, и при этом полностью погиб подземный город. 170 миллионов живых разумных существ перемешало с почвой и камнем потоком элементарных частиц. Поэтому свяжитесь со всеми добровольцами и сообщите, что ситуация внезапно изменилась и вылет состоится через 4 часа. Все, кто сможет, пусть прибудут к этому времени на Дею. Остальных ждать нет возможности, что очень печально. Для сборки «Ноль врат», пусть даже их разобрали всего на 18 частей, требуются специалисты в большом количестве. Но выбора у нас нет. Ваше мнение? Хорошо, согласился глава Фатно. Я принимаю вашу позицию и нахожу ее верной. Оповещение будет отправлено сразу по окончании совета. Скажите, командующий, кто-нибудь из военнослужащих боевого флота сможет остаться для охраны Содружества? Гражданское население будет очень волноваться. Уход армии вызовет волну неуверенности, возможно, страха или даже паники. И это сейчас, когда все только начало налаживаться. Вооруженные силы не оставят родину без защиты. Оператор слегка приподнял брови от удивления. Это просто невозможно. Силы прикрытия продолжат заниматься охраной наших миров, равно как Генштаб продолжит управление мероприятиями по военному строительству, формированию кадровых сил и их боевой подготовке. Я возьму с собой экспедиционный корпус в 300 вымпелов. Нашей задачей является установка «Ноль врат» в пространстве Риулов, сбор информации о противнике и общая оценка обстановки. Для этого не требуется крупных сил. Все остальные подразделения останутся в пространстве Содружества. На время моего отсутствия командование армией переходит к адмиралу Лону Вигу. Командующий указал на одного из своих адмиралов, и тот коротко отсалютовал совету. Это все, что было необходимо обсудить в первую очередь. Вопросы? Глава Серебряков останется в Содружестве или покинет его вместе с вами, поинтересовался глава Нерла. Ходят слухи, что он привязан к планете Дея и не может ее покинуть. И вообще, множество людей интересуются, почему у Андрея Андреевича так и не появилось тело. Кто-то даже высказывал опасения, что Великий Серебряков не есть человек, но лишь высокоуровневая имитация сознания выдающегося ученого мощным искусственным интеллектом. «Я настоящий», – древний смайлик сделал обиженную рожицу. «Но тела у меня действительно нет. Пока я не смог отыскать способ покинуть интеллектуальные емкости Деи. Эта технология мне не знакома, пытаюсь разобраться, но научно-техническая пропасть между нашими уровнями развития слишком огромна. Пещерному человеку сложно понять принципы действия нейроинтерфейса, но список возможных богов, которым надо принести подношение, я уже составил». «Но как же вы попали на Дею?» – не унимался глава Нерла. «Один раз подобный вопрос уже звучал, и вы с командующим ушли от ответа на него». «А давайте его командующему и зададим», – мстительно заявил Смайлик. «Он в курсе всех возможностей Деи и наверняка прояснит ситуацию. Не так ли, уважаемый командующий?» «Не так», – оператор был невозмутим. «Все, что необходимо знать великому Серебрякову-младшему, он уже знает. До остального либо пусть доходит своим умом, либо отыщет себе другое занятие. Что касается привязанности к Деи, да, на данный момент он к ней привязан и поэтому покинет Содружество вместе с экспедиционным корпусом. Как только мы покинем гиперпространство, выйдем на связь с Советом Глав. Расчетное время в пути 19 суток». «Невероятная скорость», – изрек Яо Рурис. «Мудрости создателей нет предела». «В данном случае в силу вступает предел нашей глупости», – туманно ответил оператор и тут же заявил. «С этим закончили. Перейдем к текущим вопросам. Академия наук подготовила запрошенную Генштабом сводку о наших возможностях по изготовлению кварковых зарядов. Подобный отчет будет сформирован к полудню следующих стандартных суток», – сообщил академик Талля. «Быстрее не удается. Слишком много всего, в том числе и технологических линий высокой степени наукоемкости и обслуживающих их специалистов, пришлось перемещать в рамках эвакуационных программ в последнее время. Это крайне сложное производство». «Не успеваем», – оператор потер бровь. «Можете огласить хотя бы предварительные данные?» «Если коротко, то два заряда малой мощности возможно собрать к концу недели». Глава Академии наук сверился с потоком цифр, ползущим по его персональной демосфере. «Еще порядка 5 зарядов средней мощности можно изготовить в пределах месяца, если присвоить этому проекту высший приоритет. По высокомощным устройствам прогноз пока отсутствует, Тут требуется применение технологии максимальной степени сложности, и прежде необходимо восстановить недостающие элементы соответствующих технологических цепочек. После эвакуации научно-технического и индустриально-промышленного вооружения из попавших под удар миров большинство оборудования так и находится в разобранном либо походном виде. Уважаемый командующий, когда новый глава Центра Спаса приступит к работе? Численность вспомогательных сил резко возросла после перехода власти к вооруженным силам. Необходимы мощные координационные усилия. Совет глав слишком малочисленен. Я же сказал, назначайте исполняющих обязанности глав по своему усмотрению, нахмурился командующий. Главное требование – профессионализм и работоспособность. Генштаб позже проведет проверку кандидатов. Если кто-то из вновь назначенных окажется не в силах справляться со своими обязанностями, назначайте других, пока так. После войны состоятся выборы. На них граждане Содружества изберут постоянный состав Совета. Сейчас же нам не до проволочек. Он перевел взгляд на притихший смайлик. Андрей Андреевич, что с Олегом Тихоновым? «Заканчиваем реабилитационные мероприятия», – откликнулась желтая рожица. «Через 2 стандартных суток он сможет приступить к работе». У Олега Федоровича оказалась весьма устойчивая психика. Долгое время пребывания внутри ЭСС-модуля он перенес без болезненных последствий. «Это хорошо», – одобрил оператор. «Пусть приступает к работе, как только сможет. Свою рабочую группу он соберет сам». В области спасения он разбирается лучше нашего. Древний бросил взгляд на главу Нерла. Списки руководителей, поданные главой департамента строительства, мною одобрены. Возражений нет. Все люди принимали непосредственное участие либо в боевых действиях, либо в эвакуации индустриально-промышленных ценностей и возведении оборонительных сооружений в попавших под удар солнечных системах. «Спасибо», – ответил тот. «Собрать этих людей оказалось нелегко. Точнее, нелегко было убедить их покинуть передовую. Все желают сражаться с агрессорами. После возвращения армии боевой дух в Содружестве необычайно высок. Я не подозревал, что такое возможно. Население уцелевших солнечных систем демонстрирует весьма короткую степень кровожадности взглядов». «Неправильная терминология», – оборвал его оператор. «Не следует путать бездумную кровожадность и безосновательную ксенофобию с праведной ненавистью человека, родине которого угрожает смертельная опасность. Патриотизм и желание дать отпор убийцам своих соплеменников, заполнивших родные миры, это истинные качества любого настоящего человека. Те, кто исповедует их, есть стержень нашей расы, ее будущее. Надо радоваться, что в Содружестве еще остались такие люди». Иначе никакой флот не поможет. Рано или поздно чужеродные враги не оставят от нас и следа. Родина священна, и нечего здесь делать всякой нечисти. Он посмотрел на данные хронометра и добавил. Прежде чем Совет глав приступит к обсуждению дальнейших вопросов, предлагаю сделать перерыв для объявления о вылете экспедиционного корпуса. Пусть люди начинают выдвигаться, времени у нас мало. Через 5 минут продолжим. Разведывательный корабль «Реулов» висел посреди усыпанной мелким бисером звезд космической тьмы в 2000 ладрангов от Дей. Его маленький экипаж вел запись проявления божественного чуда. Величественное творение создателей планета Дея осуществляло погрузку фрагментов «Ноль врат». Запись велась во всех доступных науке «Реулов» диапазонах. Данные всевозможных сенсоров и сканирования, ведущегося как в пассивном, так и в активном режиме, накладывались на видеоряд в качестве еще одной демонстрации недосягаемого величия Вики. Народ Реулов будет счастлив получить любое доказательство истинной веры. Подобных записей не может быть много, сколько бы их ни было. Сложно даже представить, какой резонанс вызовет дома появление Дей. И все же сие зрелище поражает мое воображение даже после того, как я, недостойный, был награжден величайшим счастьем прожить несколько бесценных дней на творении самих создателей. Тихо произнес пилот, не сводя глаз с обзорных экранов. Снаружи мимо квадратного кораблика проплывали 18 исполинских блоков, составляющих наскоро разобранные ноль врата. Исполинские конструкции двигались и маневрировали самостоятельно, словно являлись космическими судами, укомплектованными первоклассными командами. Однако в действительности рядом с ним не было ни единого буксира. Дея сама перемещала их к себе. Все без исключения приборы, нацеленные на эту картину, выдавали невероятные данные. Согласно их показаниям, Деи не существовало. Никаких известных излучений тоже. Фрагменты врат дрейфовали в абсолютном полете, меняя скорость и направление, словно по волшебству. Лишь священная скрижаль, застывшая в воздухе посреди разведкорабля, демонстрировала схему. Планета тонкими ниточками лучистой энергии притягивала к себе грандиозные конструкции. «Истинны слова твои, воин», — подтвердил хранитель. «Сердце мое переполняется грустью от того, что в туманности смерти любой полет чреват гибелью. Наши братья и сестры не смогут покинуть туманность и насладиться зрелищем величественной Деи, а ведь она будет совсем близко. Это весьма печалит меня». Хранитель. «Но если ноль врата удастся собрать, то Риулы получат счастье пройти через них и узреть божественную Дею здесь, в системе Солнца, на ее орбите. Разве нет?» — поинтересовался пилот. «Или местонахождение врат будет строжайшей тайной, доступной лишь немногим?» «Полагаю, именно так», — ответил жрец. «Нам придется найти место для них где-то рядом с туманностью, чтобы иметь возможность быстро достичь врат в случае необходимости. И в то же время их необходимо надежно сокрыть от врагов, ибо они будут без устали разыскивать врата, если узнают об их существовании. Мы не можем открыто оборонять их. Наши силы не выстоят против армад захватчиков. Единственное оружие, способное защитить врата, есть скрытность тщательная. Пока мне неведомо, как и где Великий задумал их разместить». Фрагменты ноль врат все так же плавно и быстро приблизились к Деи и словно проткнули ее поверхность, исчезая внутри планеты. Оставленные ими отверстия мгновенно затянулись, не оставив ни малейшего следа на идеально ровной поверхности. «Из чего создана внешняя оболочка божественной Деи, хранитель?» — поинтересовался пилот. «Сканеры не видят это изумительное творение создателей, и я не могу определить его природу. Остается лишь взирать на Дею и испытывать восхищение зрелищем». «Сей материал неизвестен никому из тех, с кем мне доводилось беседовать на эту тему», — изрек Яурурис. «Мудрейший мыслитель людей, возможно, знает, но предпочитает отшучиваться в ответ на вопросы об устройстве Деи». «А Великий?» — уточнил пилот. «Что говорит он? Есть ли на Деи некое могущественное оружие создателей, способное сокрушить бесчисленные армады захватчиков или даже самого незримого врага?» «Я воздержался попросить Великого об этом», — хранитель издал задумчивый носовой звук. «Глаз предков подсказывает мне, что сейчас не время для подобных речей. И потом, если бы такое оружие существовало, неужели Великий не применил бы его? Особенно сейчас, когда его расе грозит полное истребление, а полчища врагов несметны. Тем более люди сражаются своими технологиями. Бесспорно, они чрезвычайно мощны и серьезно превосходят и уровень наших достижений, и дельфийских, и Тхасмоа. Но это все же человеческие технологии, что не вызывает сомнений. Прибегая к аллегории, можно изречь, что божественная Дея для древних есть нечто, подобное смеси авианосца и военной базы. На ней можно и жить, и перемещаться в гиперпространстве». «Но скорость скольжения божественной Деи по гипертрассе невероятна», — осторожно возразил пилот. «Подобной технологии нет у человеческой расы. Я, как специалист, могу поклясться в этом вечной истиной. Это не их разработка, но они ею пользуются. Возможно, есть и другие подобные». «Возможно и так», — согласился жрец. «Возможно и иначе, воин. Ведь загадочная и прекрасная технология внутреннего перемещения на Деи тоже не принадлежит людям. Однако и они, и мы с тобой в состоянии воспользоваться ею. Уместно предположить, что некоторые загадочные возможности, являющиеся неотъемлемой частью Деи, древние используют, не зная принципов их функционирования, в том числе и технологию сверхскоростного гиперперехода. К чему гадать? Настанет время, и Великий сам поведает о том, что посчитает нужным рассказать нам. Сейчас же возблагодарим создателей за такой дар оператору. Впервые с начала войны огонь надежды в моей душе не затухает, но разгорается ярче. Погрузка человеческих специалистов, призванных собрать ноль врата и добровольцев, вызвавшихся стать офицерами-координаторами в пространстве Риулов, проводилась 2 часа и являла собой не менее интересное зрелище. Пассажирские лайнеры подходили к Деи со всех сторон, приближаясь к совершенно произвольной точке поверхности, после чего планета перехватывала управление и сама заводила их внутрь себя. «Входные люки всегда являются прямо по курсу сближения», – прокомментировал пилот. «Я долго наблюдал за тем, как производят посадку корабли, допущенные на божественную Дею. Причальные доки словно покрывают собой всю ее поверхность. Ни разу приземляющееся судно не корректировало курс. Но только что фрагменты ноль врат проникали внутрь планеты, и некоторые из них проходили там же. Это значит, что причальные доки должны быть исполинскими. Но все мои посадки приводили этот корабль в отсеки, точно подогнанные по размеру, словно некто специально планировал принять в док корабль Риулов. Это, равно как и отсутствие люков и их следов, не перестает меня удивлять. При этом в непосредственной близости от внешней поверхности Деи нет гравитации, хотя внутри она есть. Невозможно даже вывести спутник на орбиту божественной планеты». Система связи пробила в гонг, оповещая о входящем вызове, и на экране возникло изображение оперативного дежурного боевого флота древних. «Хранитель и Аурурис, до старта Деи осталось 25 стандартных минут», — сообщил человеческий офицер. «Прошу вас совершить посадку и приготовиться к отлету. Как принято?» «Принимаю тебя нормально, древний воин», — возвестил жрец, стараясь придерживаться военного этикета людей. «Начинаем сближение». Он бросил взгляд на пилота и коротко качнул острыми рогами. «Вперед!» «Ласкового солнца и спокойного космоса», – пожелал оперативный. «Конец связи». Дея начала движение точно по графику. Иаурурис восседал в своем кубрике в медитационной позе и взирал на плывущее мимо звездное покрывало космоса. Неизведанные возможности искусственной планеты позволили создать иллюзию отсутствия стен, и хранитель ощущал себя сидящим в зале воззрения посреди храма сохранения вечной истины. Вокруг не было ничего. Ни пола, ни потолка, ни освещения. Лишь бескрайняя черная бесконечность пространства, сверкающая крошечными бриллиантами невообразимо далеких светил. Быстро осталась позади звезда Солнца, захватывающие красивой своей бездонной синей нереальностью человеческие планеты стали не видны со стремительно возрастающего расстояния. Лишь густые россыпи огоньков, украшающие многочисленные промышленно добывающие комплексы на окраинных планетах, продолжали радовать взор. Где-то вдали мерцали сварочные разряды строящейся космической крепости, но разглядеть ее и Аурурис не успел. Прямо по курсу метрика пространства искривилась, словно образуя гигантскую призму, и космическая бесконечность вдруг сменилась на серую изнанку безликого ничто. Жрец тихо вздохнул. Дея ушла в гиперпрыжок. Через 19 человеческих суток он вернется в пространство Родины, оккупированное ненавистными врагами. Что станет с галактикой? Какая судьба ожидает его народ? Глаз предков одобрял все его действия, предпринятые совместно с древними людьми, но в ответ на эти вопросы он молчал.

Вы тоже улавливаете во всем этом некое несоответствие теории неизобретения, или только я один? Наш слабый ум не в силах осознать всю глубину мотивов и замыслов создателей. Отговорился Яурурис, вежливо глядя в пустоту. Подвох, заключенный в голосе Серебрякова, был явно адресован великому, и жрец мудро предпочел его не заметить. Оказаться между двух сторон в этом споре ему не хотелось. «Ага», – кивнул оператор, – «вот именно. И нечего в эту самую глубину лезть. Как только изобретешь все то же, что Вики, так она тебе сама и откроется. А пока, мальчик, иди, занимайся чем-нибудь полезным и не мешай взрослым дяденькам работать». «Где-то я уже слышала похожую фразу», – задумчиво произнесла супруга Великого, напряженно разглядывая звездную карту. «Только там заняться делом предлагали девочки». Она сделала вид, что не замечает сурового взгляда оператора и еще тщательнее всмотрелась в туманность смерти. «Какой милый вибрационный оттенок у этого потока жесткого излучения!» «Это дискриминация по интеллектуальному признаку!» – возмутился виртуальный ученый. «Мозговое рабство! Тоталитаризм! Узурпация научных... Забыл нужное слово», – посочувствовал ему тринадцатый. «В прошлый раз это было научных перспектив, а в позапрошлый – научных горизонтов. В самый первый раз, 900 лет назад, ты возмущался запретом на возможность получить представление о том, к чему можно стремиться. Сейчас родилось что-то новенькое?» «Но хоть одним глазком-то можно посмотреть», – обиженно пробурчал голос Серебрякова-младшего. «Интересно же, мне хотя бы список названий и краткое описание возможностей». «Обойдешься», – невозмутимо отрезал оператор. «Знаю я тебя, запусти лису в курятник. В 4819 раз повторяю, в банк данных Деи ты не попадешь. Мал еще. Вот получишь тело, я тебе дам посмотреть на список. Специально распечатаю на бумаге. Бумагу и принтер, кстати, достанешь сам. Я не знаю, где их взять в этом веке». На этом совещание и закончилось. В тот день Яурурис вернулся в свой кубрик, переполненным думами. С тех пор, восседая в медитации, он много размышлял над услышанным, вновь и вновь восхищался безграничностью мудрости создателей. Даже имея критерий, люди не получили всех благ и безграничных возможностей, ибо путь по их золотой лестнице развития был далек от завершения. Будущее каждой расы зависит только от нее самой, и обретя Дею, оператор не получил для своих соплеменников возможности перейти на все готовое. Такова воля создателей, ценящих всякую жизнь. Народ Риулов не имеет критерия и никогда не сможет вступить вслед, но это еще не означает, что он хуже или недостойнее. Хотя лично он, Яурурис, испытывал великое счастье, когда узнал, что подлые и тысячекратно ненавистные Вузей перестали существовать. Да простят Яурурисы предки, вечная истина и создатели за недостойные жреца суждения. Второй раз оператор вызвал его за полчаса до заявленного согласно плану полета времени окончания гиперперехода. На этот раз встреча состоялась в большом помещении в присутствии офицеров боевого флота и руководителей гражданских формирований, призванных монтировать ноль врата и осуществлять координацию действий народа Риулов. Появившись среди собравшихся людей, Яурурис поприветствовал всех и с интересом обозрел множество информационных экранов, густо заполненных данными. Повсюду неторопливо вращались точные модели туманности смерти, испещренные отметками и символами человеческих инженеров. Сложнейшие траектории движения черных дыр и сопутствующих им аномалий сателлитов, схемы гравитационных полей, направления вихревых потоков, области понижения и повышения уровней излучений, плотности астероидных океанов и метеорных фронтов, орбиты, радианты, угловые и физические величины. Судя по всему, собрание длилось давно. Люди не просто сидели на креслах и взирали на данные, они работали. Перед каждым из них мягко переливались сложные интерфейсы, принимающие и воспроизводящие информацию от своих операторов. Перед некоторыми специалистами имелось по два, а иногда и по три управляющих устройства. Жрец вздохнул. Людям стоило бы посоветоваться с ним, прежде чем развить столь бурную активность. Предоставленные в их распоряжение данные устарели на 3 недели, а обстановка внутри туманности смерти меняется каждый час. Могу ли я узнать, где будет совершен выход в реальное пространство для корректировки курса? Хранитель приблизился к оператору. Насколько я помню, наше отклонение составляло 12 световых лет, и необходимо быть настороже. Враги неусыпно шпионят за туманностью смерти. Их разведчики повсюду. Мы скорректировали курс при тебе на 3-й день перехода, слегка удивился Великий. Ты же сам дал нам координаты, забыл? К своему стыду вынужден признать, что не заметил факта прерывания полета, признался жрец. Иначе бы воспользовался возможностью и спросить сеанса связи с Синодом. Ты ничего не пропустил, покачал головой оператор. Мы не прерывали гиперпереход. Невозможно изменить курс в гиперпространстве. Ответ Великого вновь изумил жреца. Гипертрасса прокладывается на первичной стадии свертывания пространства между начальной и конечной точкой маршрута. Переход можно прервать, но не изменить. Если честно, то изменение маршрута прямо в гипере тоже возможно. Оператор едва заметно улыбнулся. Только не говори никому. Не то к Андрею Андреевичу присоединится какой-нибудь гений Риулов, и моя головная боль станет вдвое больше. Формально ты сразу дал нам нужные координаты. Это технология создателей. Хранитель склонил голову в знак уважения. Понимаю. Дея способна на корректировку гипертрассы. Остальным подобное недоступно. Я сохраню это в тайне. Можешь положиться на меня, оператор. Хранить истину – удел хранителя. Так сказано в священных писаниях, и так было испокон веков. Где ты планируешь выйти в реальное пространство туманности смерти? Твои соплеменники пытаются просчитать оптимальную точку? Мы вышли в реальный космос 140 минут назад. Оператор легонько постучал пальцем по висящей перед ним модели туманности смерти. Видишь вот эту черную дыру? Это мы. Не волнуйся, наше появление никак не отразилось на балансе гравитационных натяжений. Сейчас специалисты ведут сбор информации, уточняются орбиты космических тел, а также плотности фронтов излучений и траектории движения потоков элементарных частиц. Необходимо подобрать для Ноль Врат надежное место. Они очень прочны и могут выдержать даже воздействие кварковой реакции малой мощности в самом ее эпицентре. Но все же они не вечны. Если ошибиться в расчетах, долго они в туманности смерти не протянут. А нам требуется надежное сообщение, иначе все наши планы не более чем космическая пыль. Позволено ли мне связаться с Синодом? Яо Рурис с тревогой рассматривал карту. Новая черная дыра возникла на катастрофически малом удалении от самой крупной из наших планет. Пусть она не принесла вреда, но население и армия наверняка испытывают крайнюю степень тревоги. Вдруг это новое оружие незримого врага, и сработает оно не сразу, но несколько позже. Если Синод решит эвакуировать население, далеко не все корабли смогут добраться до следующей планеты через агрессивное пространство. Множество риулов погибнет. Ты прав. На планете сейчас не очень спокойно, согласился Великий. Радиоперехват показывает резкий рост панических настроений, но до непосредственно паники дело пока не дошло. Твой народ хорошо держится. Наши изнеженные виртуальной жизнью потомки уже давно бы бросились во все стороны, как тараканы, если, конечно, не потеряли бы от ужаса способность действовать, что тоже очень вероятно. Он коснулся изображения ближайшей к Дее планеты, и она многократно увеличилась в размерах. Несколько мгновений оператор разглядывал изрытую кратерами мертвую поверхность с редкими куполами, закрывающими бронированные входы в подземные города. Потом вновь коснулся планеты, и она немедленно предстала в режиме сканирования. Хранитель посмотрел на модель одного из последних прибежищ народа Риулов. Закрытые на многие километры города из последних сил боролись за жизнь. Скупые строки символов под изображением красноречиво вещали о трагичности положения. Запасы энергоресурсов находились на отметках, не превышающих треть. Содержание метана в воздухе почти на 10% ниже нормы. Общий физический тонус населения печально мал. Народ теряет последние капли надежды, и лишь упрямство заставляет риулов продолжать сражаться, несмотря на отсутствие шансов на победу. «Они молодцы!» Оператор ткнул пальцем в собирающиеся на орбите планеты рой оранжевых отметок, и картина мгновенно приблизилась. Собираются оборонять планету, хоть и понимают, что вряд ли смогут противопоставить что-то неизвестной технологии такого уровня. Храбрые ребята. Это достойно уважения. Согласен, Че? Он посмотрел на сидящего у себя на плече дитя истины, тот издал согласный писк и слегка пошевелил более крупным ухом, настраивая его на увеличившееся изображение. На нем между планетой и новой черной дырой срочно выстраивался в боевые порядки флот риулов. Корабли резерва стартовали из подземных ангаров, несущие дозор эскадры перегруппировывались для атаки с более безопасной по состоянию на текущий час стороны планеты, приближались несколько боевых формаций и две орбитальные крепости. «Ладно, появимся немного раньше графика», — решил оператор. Пока кто-нибудь не погиб. Если Синод решит перебросить сюда войска с других планет, ничем хорошим для них это не закончится. Он указал на карту туманности смерти. Как раз сейчас в этом районе высокая степень опасности. За планетой движется мощный метеоритный поток, сопровождающийся повышенным жестким излучением. Расчеты говорят, что его гонит гравитационная аномалия сателлит вот этой черной дыры. Великий кивнул на одну из зловещих отметок. «Прямо скажем, я бы своих сюда летать не пустил». Оператор вышел в закрытый эфир и несколько секунд тихо разговаривал с кем-то неслышимым. После этого перевел взгляд на хранителя. «Сворачивание черной дыры началось», — сообщил он. «Через 93 стандартных секунды ДЭ появится в этой реальности. Пространство между нами и планетой безопасно. Лети к своему народу, хранитель. Сообщи о нашем прибытии. Русский будет на орбите планеты через час, и я выйду на связь для уточнения места встречи с Синодом. Наблюдаю формирование точки гиперперехода», – внезапно раздался доклад одного из офицеров. «Дистанция 122 миллиона километров. Вижу цель. Цель одиночная, малоподвижная. Идентифицирую. Малоразмерное транспортное судно противника. Принадлежность. Цивилизация Ваарси. Наблюдаю энергетический отпечаток кваркового заряда. Сигнатура заряда активна. До начала кварковой реакции 29 секунд. Мы в зоне вторичного поражения». На карте туманности вспыхнула красная отметка появившегося враждебного объекта, и перед оператором тотчас возникло изображение человеческого офицера. «13-й, я импульс 21», – доложил он. «Выслать перехватчик для уничтожения брандера противника? Еще можно успеть». «Прошу прощения за вмешательство», – раздался голос Серебрякова-младшего. «Но нельзя ли оставить все как есть? Этот брандер вышел в реальный космос в непосредственной близости от зоны максимальной напряженности очень мощного фронта агрессивных излучений. Было бы весьма полезно пронаблюдать, что будет дальше». «Отставить перехват». Великий коротко пожал плечами. «Продолжать вести цель». «Цель начала движение». Практически в ту же секунду последовал доклад наблюдателя. «Наблюдая принудительное смещение цели в область гравитационного колодца аномалии. Ускорение возрастает. Наблюдаю аварийное разрушение двигателя. Второго двигателя. Третьего двигателя. Цель потеряла тягу и входит во фронт высокоскоростного метеоритного потока. Пересекают границу фронта излучений. Цель получает множественные повреждения. Наблюдаю непроизвольный выход силовой установки в нестабильную фазу». 10 секунд до начала кварковой реакции», – вклинился в доклад еще один офицер. «Дистанция до цели быстро увеличивается». «Наблюдаю резкий всплеск энергетической», – начал было наблюдатель и тут же изменил доклад. «Коллапс цели». Наблюдаю подрыв. Разрушение структуры цели 93%. Энергетический сигнал кварковой реакции не наблюдаю, доложил второй офицер. Заряд фактически разрушен. За 8 секунд до срабатывания всем отбой. Веселенькое тут у вас место, покачал головой оператор. И 25 секунд не проживешь без точной карты местных сюрпризов. А противник действительно взялся за туманность смерти всерьез. Им даже кварковых зарядов не жаль. Замечу, что это удовольствие не из дешевых, уточнил виртуальный ученый. Для сборки кваркового заряда требуются совокупные усилия промышленности целой Солнечной системы, причем она должна иметь неплохой уровень развития. Подобные выстрелы наугад обходятся в копеечку. «Незримый враг поработил сотни миров», – трагически возвестил хранитель. «Он не экономит ресурсы. Если в обмен на изготовление заряда вымрет от голода и обесточивания какая-то планета, он не испытает сожаления». «Кто бы сомневался», – хмыкнул оператор. «Работаем, как запланировали. Яурурис, вылетай к своим. Не будем подвергать риску флот. Сейчас находиться на орбите планеты с этой стороны слишком опасно. Пусть уходят на другую сторону или встанут между планетой и Деей после нашего проявления. Действуй!» «Истина вечна!» Хранитель воздел вверх посох и поспешил на свой корабль. Нежно-бирюзовое сияние вспыхнуло у него на пути, и спустя миг жрец стоял посреди рубки. Его пилот уже находился в своем кресле. «Стартуй, воин!» – повелел Яурурис. «Держи курс на наш флот. Как только мы покинем божественную Дею, установи связь с флагманским кораблем». Через несколько секунд на глазах у вставшего на защиту планеты флота Риулов идеально черная бездна неизвестного происхождения стремительно уменьшилась в размерах и исчезла в своем ядре. Огромный, идеально ровный шар размером с планету не поддавался сканированию и не отражал тусклый свет умирающей звезды. Адмирал, командующий защитниками, мгновение смотрел на зловещий тусклый исполинский шар, после чего закрыл глаза. Противостоять врагу, обладающему подобными технологиями, у израненного народа Риулов нет сил. Он скрыл от подопечных тяжелый вздох и решительно тряхнул остро отточенными клинками рогов. «Флоту изготовиться к битве. Сохранять оборонительные формации. Не пускать неприятеля к планете». Адмирал обернулся к стоящему позади офицеру штаба и тихо прошептал. «Свяжитесь с Синодом немедленно. Пусть начнут эвакуацию населения с планеты. Возможно, хоть кто-то успеет спастись». Спустя еще пару мгновений к безграничному изумлению флота, приготовившегося дать неизвестному всесильному врагу свой последний бой, откуда-то изнутри зловещего шара вырвалась крохотная точка. Она на невероятно огромной скорости приблизилась к застывшему в ожидании начала битвы флоту и оказалась сверхдальним разведчиком Риулов. «Это корабль хранителя!» – трубно возвестил офицер наблюдательного поста. «Мы получаем идентификационный код Синода. Хранитель вышел на канал общей связи флота и передает открытым текстом. Вывожу передачу». Экраны системы связи вспыхнули изображением маленького пространства разведкорабля, посреди которого возвышалась могучая фигура хранителя со жреческим посохом в руке. Контейнер, укрепленный на его животе, был распахнут, и на широкой ладони жреца мягко светилась священная скрижаль народа Риулов. «Братья и сестры!» – торжественно провозгласил Яурурис. «Узрите священную скрижаль, ибо она вновь с вами! И услышьте глаз мой, сражающийся за вечную истину и право на жизнь, дарованное нам создателями. Отныне мы не одиноки в своей борьбе. Наши новые союзники явились нам на подмогу, и сам оператор священного следа ведет их войско. Да возгорится в душах ваших пламя надежды, затмевающее вспышку сверхновой. Да вскипит в сердцах ваших праведная ярость к врагам и чудесная Дея, одна из детей, непостижимое творение великих богов, будет тому залогом. Собрание Синода длилось вот уже 133-ю минуту, но до сих пор незримый враг не нанес ни единого удара. Впервые с момента заселения туманности смерти Священный Синод собрался вместе, и Иаурурис со скорбью обозревал полтора десятка жрецов, оставшихся от многочисленного Синода. Но за жизни уцелевших вождей своего народа он был спокоен. Ибо священное собрание проходило на Деи, так решил оператор, и хранитель всецело был с ним согласен. Творение создателей произвело на Синод столь же неизгладимое впечатление, какое он испытывал сам в первый день и час своего появления на божественной планете. Особое изумление, разумеется, вызывала система внутренних перемещений, мгновенно доставляющая туда, куда требуется, и дверей, возникающих перед тобой прямо там, где мгновение назад была цельная монолитная стена. Многомудрые жрецы все как один едва не опоздали к началу заседания, перемещаясь туда-сюда между ангарами, обсерваторией, центром связи и предоставленными им кубриками. Иаурурису пришлось лично напоминать каждому из них о приближающемся сроке. Пожалуй, для первого дня оператор открыл представителям Синода слишком много мест для доступа. Но позже необходимо обязательно и спросить у Великого о щедрой милости. Пока божественная Дея здесь, в пространстве Риулов, позволить в качестве особой награды посещать ее тем, кто весьма отличился в сражении с врагами или проявил выдающееся усердие в толовом труде. Что может быть большей наградой, чем приобщиться к творению самих создателей? С тех пор, как враги начали запускать в туманность смерти брандеры с кварковыми зарядами на борту, положение наше стало катастрофическим. Печально вещал временный распорядитель. Безграничность ресурсов неприятеля поражает. Ежедневно из гиперпространства в реальный космос туманности выходит один, а иногда и два брандера. Бомбардировки продолжаются 22-й день, и сложно даже представить промышленный потенциал противостоящих нам сил. Незримый враг поработил 4 цивилизации галактического масштаба. Хранитель издал трагический носовой звук. И можно лишь догадываться, сколько мелких и подростковых видов попало под его пету. Это сотни миров, и враг, не задумываясь, выжмет их досуха, если хотя бы на мгновение ему покажется, что это выгодно. Глаз предков вещает, что кварковые бомбардировки будут продолжаться. Неприятелю неизвестно подробное устройство туманности смерти, продолжил временный распорядитель. Он запускает брандеры наугад. И только благодаря этому мы еще живы. Почему все они либо гибнут, растерзанные агрессивными стихиями и аномалиями, либо запускают кварковую реакцию слишком далеко от планет? Почти все они либо гибнут, растерзанные агрессивными стихиями и аномалиями, либо запускают кварковую реакцию слишком далеко от планет. Но даже при этом остаточные кварковые потоки все равно достигают наших миров, и Риулы гибнут. Мы испытываем нехватку энергии. Все, что у нас имеется, идет на нужды армии. Но теперь приходится выбирать, либо усиливать защитные поля планет, либо поддерживать в боевой готовности флот, охраняющий преддверие. Единственный вход в туманность смерти. И хоть проследовать им внутрь, не зная местной физики, невозможно, Его нельзя отдать врагу, иначе противники смогут начать собирать информацию о структуре туманности. Если им удастся вывести алгоритм расчета местной обстановки, народ Риулов обречен на гибель. Подобные поиски требуют десятилетий, но кому ведомы истинные возможности незримого врага? Помимо этого, становится все труднее добывать сырье. Наши шансы тают с каждым днем. Наши запасы продовольствия иссякают. Его синтез требует энергии, которой не хватает для обороны. Подземные города погружены во мрак. Нехватка медицинской помощи ощущается все острее. В отсутствие полноценных энергоресурсов падает качество планетарной биозащиты, что призвано укрывать подземные города от губительного воздействия агрессивной среды туманности смерти. Наш народ медленно гибнет. Его численность упала до 30 миллиардов и продолжает снижаться. Ресурсов все меньше. Постройка новых боевых кораблей взамен павших в битвах идет все медленнее и дается нам все сложнее. Здесь, в пространстве туманности, практически нет ресурсных образований, и нам приходится высылать караваны наружу, чтобы добыть хоть что-нибудь. Противник тщательно следит за нами и без устали их разыскивает. Многотысячные флотилии дежурят вокруг туманности, и не всегда нашим караванам удается разыскать ресурсные источники и вернуться обратно. С каждой неделей мы неотвратимо приближаемся к тому дню, когда у народа нашего иссякнут средства существования. Сердца Риулов исполнены тоской и тяжелым бременем осознания этого. И непрекращающаяся гибель жрецов и высших офицеров армии с каждым разом увеличивает глубину черной горести, объявшей умы наших братьев и сестер. Из отчета, поведанного Синоду Хранителем, проистекает. Вступил в разговор старый жрец, чей мудрый голос звучал в Синоде вот уже 8 десяток лет. Что божественная Дея не имеет оружия. И Аурурис настолько вскользь коснулся этого обстоятельства, что все упоминание о нем уложилось во фразу из 5 слов. И поэтому святая обязанность Синода предоставить защиту одной из детей и живущим внутри нее союзникам. Я вопрошаю тебя, великий, какой величины флот призвать к служению? Нельзя допустить даже сотой доли одного шанса, чтобы творение Создателей было осквернено врагами, внезапно прорвавшимися в туманность смерти. «Я буду признателен народу Риулов, если наши новые союзники, обращаясь ко мне, ограничатся именами 13-й или Оператор», – терпеливо вздохнул Великий. «Что касается охраны, спасибо. Но у нас есть свои силы. В настоящий момент на Деи базируется сводная эскадра боевого флота Содружества». «Но она насчитывает всего лишь 300 кораблей!» – воскликнул старец. «Синод детально изучил отчет Хранителя. Этого количества недостаточно. Вдруг враги сумеют вбросить в туманность диверсионный флот. Это как минимум в 10 раз больше количества машин». «Отчет мой не содержал данных о боевом потенциале древнего флота», — поспешил прояснить ситуацию Иао Руис в ответ на вопросительный взгляд Великого. «Я посчитал нецелесообразным доверять подобную информацию космической связи. Марионетки незримого врага могут расшифровать послание. Не было оснований подвергать риску ценную военную информацию». «Очень грамотно с твоей стороны, Хранитель», – оценил Оператор и посмотрел на старца. «Да, действительно, я привел с собой 300 вымпелов. Но мы справимся с охраной Деи. Кстати, я бы хотел получить от Синода несколько офицеров боевого флота Риулов для консультаций и лоцманского сопровождения по пространству вашего народа». Карты относительно безопасных пространств туманности смерти и графики их появления будут предоставлены немедленно», – изрек временный распорядитель. «Но в количественном отношении подобных ограниченно агрессивных мест совсем мало, и облетать их не имеет смысла даже с лоцманом. В вашем распоряжении будет самая подробная информация». «Возможно, Синод не понял меня», – едва заметно улыбнулся оператор. «Мы совершим облет некоторой части пространства Риулов. Необходимо уточнить обстановку в захваченных противником мирах, заодно кое-кого поискать». Он на мгновение задумался и уклончиво добавил: «Вдруг повезет?» И тут же бросил суровый взгляд на ближайшего жреца. «Нет. Дотрагиваться до Чебурашки не рекомендую. Он не испытывает энтузиазма от тактильного контакта с незнакомыми существами». Ошарашенный жрец виновато почесал бок и смущенно произнес фразу принесения извинений. Яурурис спрятал улыбку. Похоже, кто-то все же не столь внимательно читал его доклад. Оператору невозможно солгать. Оператора невозможно обмануть. Оператора невозможно застать врасплох. Ибо дитя истины бдит, и от его мысленного взора не скроется даже тень эмоций. Даже сам незримый враг опасается дитя истины. Волею создателей сегодняшний день стал эпохальным для народа Риулов. Даже если всему Союзу суждено погибнуть в борьбе с идеальным, сердца идущих в последний бой братьев и сестер будут пылать неукротимым пламенем надежды. «Я не ослышался», – изумился временный распорядитель. «Ты желаешь покинуть туманность смерти и посетить кишащие врагами миры Риулов? Это самоубийство». «Поверь мне на слово, мой рогатый друг», – на этот раз оператор улыбнулся одними глазами. «Если бы у меня имелась склонность к суициду, я бы не дожил до сегодняшнего дня. Потому что ситуаций, гораздо мрачнее текущей, в моей жизни случалось чуть более, чем очень много. Пусть в масштабах галактики они и не были столь значительны. Мы проведем разведку боем и несколько спецмероприятий, после чего вернемся. Мне необходима свежая информация о противнике. Поэтому все же прошу придать мне офицеров-консультантов. Одного-двух будет достаточно. Боевую поддержку оказывать не надо. Во всем флоте Риулов на данный момент есть только одна машина, которая не будет нам обузой в бою. Но разведчики у нас есть свои. Эскадра Содружества выдвигается за пределы туманности смерти завтра, в это же время. Так что прошу к утру предоставить все необходимые данные и специалистов. Подробный запрос хранителям уже получен». Оператор обвел жрецов Синода пристальным взглядом и спросил: «Еще вопросы есть?»